Одно лишь следует подчеркнуть. Не играючи одолевались косность, бюрократизм, элементарное невежество и непонимание некоторыми ответственными людьми значения Кристианоса Данилайтиса не только для литовской, но и всей нашей отечественной и мировой литературы. Увы, все ли это его значение и всем ли понятно и сейчас? Звучат высокие детские голоса, свершилось, храм воздвигнут. Белые каменные стены, узкие с витражами окна, башня, с высоты которой открывается такой впечатляющий вид. Поет свою звучную мелодию скрипка. Солнечный луч косо упал в окно. Жизнь, поэзия, чья животворная нить не порвется никогда, ни в голод, ни в чуму, ни в грохоте войны. Кирха полна людей, литовцев и русских, напряженные лица, ловящие музыку и слово. Такое чудо, такая находка, ценою выше многих кладов это здание, это слово, музыка, это память. А в широко распахнутую дверь на холме, что против кирхи, виднеется дом поэта, и он уже восстановлен, матово светится под лучами солнца свежая черепица. Тут будет своеобразный, редкостный по красоте и значению уголок старинного Тольмини Кемиса. Все, кажется, идет к этому. Судьбы человеческие, судьбы старинных зданий, картин, литературных произведений. Как-то в Вильнюсе мне показали рукопись поэмы «Времена года», что была с величайшей осторожностью извлечена из сейфа небольшой железной комнаты. Сколько раз ветер истории мог смахнуть в небытие великое творение безвестного крестьянского поэта. И вот ведь трагизм жизни поэта. Он не увидел сочинение изданным, ушел из жизни просто человеком, пастором, ушел, не ведая, что в будущем случится с его временами года. Великие творения не погибают, рукописи не горят. В судьбу поэта вплелись судьбы других людей. Односельчанина Йогана Готфрида Иордана, попросившего у вдовы Даниэлитиса Анны Регины, оставшиеся от мужа бумаги, судьба профессора Кёнигсбергского университета Людвига Сарезы, заинтересовавшегося творениями пастора из Тольмини Экемиса, и еще одного пастора, Йогана Фридриха Гольдфальда, у которого оказались переписанные им две части поэмы «Благо осени» и «Зимние заботы», подлинники-то этих глав, погибли во время нашествия Наполеона. И вновь Людвига Среза, бывший рыбак с Курской косы, ставший крупнейшим германским ученым, переведший на немецкий язык и издавший поэму Данилайтиса на свои деньги в Кёнигсберге. И переводчик Бродский, благодаря которому мы, русские, смогли прочитать множество раз изданную в нашей стране поэму сурового, немногословного, но живущего добротой и для добра литовца. Звучали литовские и русские песни. С печальным юмором, с усмешечкой рассказывал о своем трудном детстве, о нелегком житье-бытие мудрый Балтушис. Вспоминал, как в 44-м, еще во время войны, в Москве отмечался юбилей великого поэта. Читала свои новые горькие стихи «Оне Балюканите». На фоне узкого окна она будто картина, врезанная в солнечную раму, вся в черном, черные волосы, черные горящие глаза. Тишина в зале, колыбельная Моцарта, исполнители студенты Калининградского музыкального училища.